Александр Костенко, пресвитер города Армавира, Армении только. Друзья, предложили поделиться свидетельствами из жизни, поступки по духу и поступки, ну, я решил и по плоти рассказать, из своей жизни ошибки и где Бог являл милость. Когда я вернулся из армии, я был членом церкви уже, и за это время, ну, 2 года мы тогда служили, родители начинаешь ценить по-другому. Кто братья был, знает. Оцениваешь по-другому совсем, и отношение меняется к ним. И вот я пришел, а мой брат помладше на 2 года, он неверующий был в это время. И вечером он с работы возвращается, и какой-то вопрос, не знаю, с мамой был. Он начал дерзко разговаривать с мамой, а я был рядом. И вот, знаете, меня так, ну, возмутило это отношение его к маме. Она что-то опять так спокойно скажет ему, он так вот отвечает. И я, знаете, я подошел, я не выдержал, я его ударил. Он испугался так, отвернулся, пошел, машину взял на производство, чтобы отогнать. А я мир потерял и радость сердца. И все. И у меня нет никакого радости, ничего нет в сердце. И думаю, что теперь делать? И вот голос Духа Святого говорит: ты неправильно поступил. А другой голос говорит: ну ты же за маму заступился. Как он так мог с ней разговаривать, как смог с ней так общаться, ну, так относиться? Мы в одной комнате жили с ним. Я думаю, ну уже вечер, дело к вечеру, пойду спать. Значит, решил, ну, думаю, надо же помолиться. Вечером же обычно молимся. Становлюсь на колени, не могу молиться. Ладно, сегодня, думаю, без молитвы лежу спать. Ложусь, не могу спать, сон убежал. Думаю, что делать дальше? Из сердца тебе надо покаяться, попросить. Как у него просить прощения? Он же неправильно поступил. Он неправильно обращался с мамой. Через время он пришел, так потихоньку пробрался, на диван лег. А я-то не сплю, и мне в сердце: ты сейчас должен идти просить прощения. Друзья, я так вот мысленно помолился, подошел к нему, говорю: прости меня, я неправильно поступил. Я должен был так не делать. И потом я стал на колени, молитва полилась. В сердце мир наступил, я спокойно заснул. Друзья, еще один такой вот, слышал, так вот рассказывает, как молодежь сегодня бывает поступает. Маленький городок, и в основном все там знают друг друга. И от одного брата-водителя останавливает инспектор. Инспектор остановил, он говорит, вышел, и так говорит: а по какой причине вы меня остановили? Я что-то нарушил? Он говорит: да нет, не нарушили. А как вы имели право меня останавливать? Вы что, своих законов не знаете? Вы что? И начал так возмущаться на него. Вот так вот он говорит: да ты знаешь, мне казалось, что ты верующий, я хотел с тобой о Боге поговорить. Наверное, я ошибся, возьми документы. И он уехал. Друзья, у нас строится дом молитвы сейчас в Ереване. И к нам приезжают друзья из Германии помочь. Вот здесь тоже стенд такой, чтобы помогать, где строительство дома молитвы проходит. Ну, стройка проходит, и чтобы помощь оказывать. И к нам друзья приезжают из Германии. Молодежь, вот вашего возраста, кто-то постарше, кто-то даже младше. Я так вот поехал как-то познакомиться тоже, в это время лагерь у нас проходил. И думаю, познакомлюсь хоть с братьями, поблагодарить их. Я спрашиваю: ну как вот вы, а вот вы приехали, как у вас получилось все? Они говорят: ну вот у нас отпуск. Мы берем специально отпуск, чтобы потрудиться на доме молитвы. Я узнал так жизнь немножко их. Ну да, наши, говорят, друзья уехали в Испанию на море, кто в Италию поехал, кто в Грецию. Они приехали в Армению дом молитвы строить. Они загорели точно так же, наверное, как друзья их на море. Они говорят: мы только обязательно должны сфотографироваться на фоне дома молитвы, а то нас не поверят, что мы на стройке были. Скажут, тоже где-то на море отдыхали. Друзья, а мне так приятно, что друзья посвятили себя, они поступают по духу. Еще один случай такой короткий. Я ехал в лагерь вот этим летом. И у нас в Грузии проходит лагерь совместный. И мы туда обычно едем, переезды у нас, молодежь отвозим, приезжают семейные, дети и так далее, сменяются потоки. И вот я еду и смотрю, впереди микроавтобус стоит, ну в горах это, на перевале. Микроавтобус стоит, впереди трос, и мужчина останавливает. Ну, другая страна, другие люди. В общем-то, у русских с грузинами немножко отношения так не очень натянутые они, потому что там, в общем, не пускают грузин в Россию. И так вот война была, все прочее такое. И у меня в сердце: остановись. Думаю, ну слушай, ну кто знает, что за люди в горах тут, все. Ну я как-то раз и притормозил, но они на грузинском языке говорят, я понял, только дизель закончился, что нужно до заправки дотянуть. Но так, остальное непонятно ничего. Я говорю: хорошо, давайте, зацепляйте. Вот мы подъехали, они к заправке, значит, там ближайшая, где был населенный пункт. И говорит, ну слушай, пожалуйста, мы сейчас заправимся, надо завести, у нас аккумулятор сел совсем, пока мы пытались заводить. Ну хорошо, говорю, подождем. Ну и мужчина, который так более-менее на русском, потом его напарник, который был вместе с ним, подошел ко мне. Ну и сигарету достает закурить. А у меня рядом ящик с персиками лежал. Я говорю, слушай, возьми, говорю, персик покушай вместо сигареты, выброси ее, зачем она тебе нужна? Он такой посмотрел, говорит, откуда, говорит, вы такие добрые люди вообще попались? Я говорю, ну вообще номера армянские, но мы из России. Он услышал, что русские как бы непривычно им даже, ну как бы наоборот не очень такие отношения. Я говорю, мы верующие люди, мы христиане, мы живем по Евангелию. И Слово Божие нас учит так поступать. И поэтому пусть Бог вас благословит, говорю, чтобы вы тоже, у вас есть Евангелие, начните читать Евангелие. Он так послушал, говорит, я найду Евангелие. У меня не было на грузинском языке. Друзья, Слово Божие говорит, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Да благословит вас Господь, чтобы нам не поступать по плоти, а поступать по духу, чтобы проявлялись вот эти плоды духа, чтобы мы могли этим служить Богу. Аминь.